Брайтон лишь начинался. В Россию еще только отправлялись первые конверты со снимками «Наши эмигранты на фоне чужих машин». Правда, уже тогда появился пляжный фотограф, который предлагал клиентам композицию с участием фанерных персонажей из мультфильма «Ну, погоди». Раньше многих он понял, что тут Микки Маус не станет героем. Прошло много лет, но на Брайтоне по-прежнему все свое. Не только черный хлеб и чесночная колбаса, но и ванилин, сухари, валидол, пиво. Брайтон ни в чем не признает американского прейскуранта. Здесь и только здесь можно купить узбекские ковры, бюстгальтеры на 4 пуговицы, чугунные мясорубки, бязевые носки, нитки мулине, зубную пасту «Зорька». Индустрия развлечений на Брайтоне тоже эндемичная. Свои звезды, свои лауреаты всесоюзных конкурсов, свои застольные ритуалы, свой юмор и, конечно, собственная пресса. На ее страницах эмиграция продолжает общение на языке, считавшемся пригодным лишь для приватного, если не альковного общения. Только на Брайтоне никто не вздрогнет, прочитав в газете, что Жорика и Беаточку поздравляют с золотой свадьбой. Из-за любви Брайтона к уменьшительным суффиксам кажется, что здесь живут люди с птичьими именами — шмулики, юлики, зяблики. Разбогатев, Брайтон не перестал говорить по-своему и тогда, когда обзавелся неоновыми вывесками. Об этом свидетельствует магазин «Оптека», в котором можно заказать очки или купить аспирин, и ресторан, на котором латинским шрифтом написано «Капучино», а внизу русский перевод «Пельмени». Иногда на Брайтон заходят американцы. Однажды я встретил в шашлычной пару Вуди Алленского типа. Молодой человек, видимо, начитавшись Достоевского, заказал тарелку икры и стакан водки. Через 15 минут его уже вытаскивали из-за стола. Несчастный бормотал: «Это не ресторан, это Холокост». Наших, казалось бы, спиртным не удивишь. Но только здесь мне довелось встретить соотечественников, выпивших бутылку курвуазье, не слезая с верхнего полка русской парной. Брайтон умеет поражать и своих. Мне никогда не приходилось видеть в одном месте столько лишенных комплексов евреев. Довлатова они тоже удивляли. Взгляд уверенный, плечи широкие, задний карман оттопыривается. Короче, еврей на свободе. Зрелище эффектное и весьма убедительное. Некоторых оно даже слегка отпугивает. В России евреи не любят высовываться. Отец мой, например, не одобрял Киссинджера, боясь, что евреям еще придется отвечать за внешнюю политику соплеменника. Но на Брайтоне никто ничего не боится, и все говорят, что думают. Как-то мы познакомились тут с невысоким человеком, у которого вместо зубов был лишай через щеку. Осведомившись о роде наших занятий, он схватился за лысую голову, причитая: «Ой, что вы делаете? Америка любит сильных!» Часть вторая. На Брайтоне, как я уже говорил, все свое, в том числе и поэт Бродский. Зовут его, правда, не Иосиф. Впрочем, больше тут любят не стихи, а песни. Особенно одну с припевом: «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». Сочинил ее Вилли Токарев. С тех пор, как его таксистская муза пересекла океан, не замочив подола, он стал говорить, что до него в эмиграции поэтов не было.